А почему же тогда пришла? Ох уж эта женская логика. Не верю, но сделаю. Не знаю. Наверное, надежда умирает последней. Тяжелый вздох стал мне ответом. Не могу я без магии. Как будто часть личности пропала. А какая магия у тебя была? Кстати, этот момент я что-то совсем упустил из виду. Дар, правда, слабенький. Иллюзии, вот тут я удивился. Ничего себе слабенький. Или она не знает всего потенциала подобной магии. Я особо ничего не умею одна, но в отряде была полезной. Отвлекала и выманивала монстров. Похоже, Тая, ничего ты толком не знаешь о возможностях своего дара на высоких рангах. Да, стоило сразу прояснить этот момент, чтобы понять, не водит ли она меня за нос. А ты откуда знаешь? Она бросила на меня недоверчивый взгляд. Я искала любую информацию, но ее просто нет. Даже в архивах охотников. Майор Изотов даже спецпропуск для меня делал, но я ничего не нашла. Расскажешь, что тебе известно. Если все пройдет хорошо, и мы договоримся, то расскажу. Я не стал заранее ее обнадеживать. Мало ли что, может, она пошлет меня подальше, а потом я получу сильного недоброжелателя. Оно мне надо? Мне нечем тебе заплатить. Я простой имперский охотник. Она покачала головой и уронила взгляд в пол. Точнее, была им. Как ты и говорил, я уволилась. Без дара я все равно им не нужна. Денег я особо скопить не успела. Почти все отдавала семье. Не переживай, я помогу тебе и так, если ты поклянешься никому и никогда не рассказывать о том, кто и как вернул тебе магию. Я обозначил условия. Было бы замечательно взять у нее магическую клятву, только вот этой самой магии у нее на данный момент нет. После того, как все получится, ты поклянешься еще и магией. Это мои условия. Клянусь, что никому и никогда не расскажу. Девушка сразу же согласилась, магическую клятву тоже принесу, если вдруг и правда получится. Хорошо, ляг сюда и закрой глаза. Я постелил на бетонную плиту покрывало, которое приготовил заранее. Ничего не бойся, больно не будет. Она закрыла глаза, а я положил руку чуть выше ее небольшой груди, чтобы еще раз провести диагностику. Параллельно рассмотрел ее хорошенько. Эффектная молодая блондинка, длинные волосы и ноги, ростом на пару сантиметров ниже меня, а у меня почти 1,90 м, фигура неплохая, но малость худовата, некоторые бы даже назвали ее немного тощей. Возможно, это последствия магического истощения, так оно и есть, скорее всего. В общем и целом, вполне симпатичная девчонка, а ямочки на щеках добавляют дополнительной пикантности образу. Завершив сканирование, определил количество энергии, необходимой для возвращения источника в состояние до ранения. Обычной энергии не хватит точно, значит используем годы жизни, благо, у меня их еще приличное количество в запасе осталось. 10 секунд и 4 года, и процедура была завершена. Все, можешь открывать глаза и вставать. Я убрал руку и отошел немного в сторонку. Все, так быстро. Она села на плиту и принялась осматривать себя. Я даже ничего не почувствовала. «Попробуй поколдовать», — уверенно предложил я. «Хорошо», — она сосредоточилась, взмахнула рукой, и рядом со мной появилась моя точная копия. Правда, просуществовала она всего несколько секунд, но детализация меня даже поразила. Издалека абсолютно не отличишь от оригинала. Офигеть, это невероятно. Она бросилась мне на шею. «Спасибо, спасибо, спасибо. Ладно тебе, для меня это было не слишком сложно, не знаю почему». Но я вдруг решил немного похвастаться. Обычно мне подобное не свойственно. С тебя магическая клятва. Да, конечно, она отлипла от меня и абсолютно серьезно произнесла слова клятвы о неразглашении. В воздухе ощутилась небольшая магическая вспышка. Клятва была принята вселенной. Что думаешь делать дальше? Начал я закидывать удочку издалека. Не знаю. Обещание сдержу. Не переживай, к имперским охотникам не вернусь. Чувствовалось, что работа ей нравилась. Но и бросать охоту не хочу, наверное, попытаюсь найти какой-нибудь отряд, может, кто-нибудь возьмет бесполезную магичку. Пойдешь ко мне в отряд? Почему-то мне показалось, что спросить вот так, прямо в лоб, будет лучшим вариантом. У тебя есть свой отряд? Это, похоже, удивило ее даже больше, чем то, что я ее вылечил. Пока нет, но все готово для его создания, не хватает только надежных людей, признался я честно. Майор обещал помощь с оформлением, так что зарегистрируют нас быстро. Хаем, ты сильный маг, я это уже поняла, но лекарь, я тоже маг поддержки, а как будем сражаться? Если она об этом задумалась, Значит, я ее заинтересовал, это хорошо. Есть еще кто-то? Димка, мой друг, маг огня, больше пока никого. Приукрашивать я что-то тоже не собирался, наоборот, хотел немного занизить наши возможности, чтобы проверить ее решимость и авантюрность. Ну и меня не недооценивайте, я не только лечить могу. Раз уж ты под клятвой, скажу, что мой дар не совсем лекарский. Больше, извини, пока не могу рассказать. Интересно, я уже поняла, что с тобой что-то не совсем обычное. Она постучала пальцами по бетону и внимательно посмотрела мне в глаза. Ладно, я согласна. Интуиция подсказывает мне, что я делаю правильный выбор. Отлично, добро пожаловать в команду. Я протянул ей руку, и та я ее изящно пожала. Ну так что, расскажешь, что тебе известно про мой дар? Вспомнила она о теме, которая ее волновала больше других. Да, на высоких рангах маг с твоим даром может создавать вещественные иллюзии, или осязаемые, как тебе удобнее. Я принялся вспоминать то, что знал по опыту других миров. Грубо говоря, ты сможешь скопировать не только что-то простое, но и какой-нибудь артефакт или магическое оружие, которые будут обладать всеми свойствами оригинала. Работать они станут до тех пор, пока у тебя не закончится мана, потом пропадут. Я отчетливо видел, как у нее округляются глаза. Ну а на самых высоких рангах ты сможешь копировать и живые объекты, не просто их образ, как сейчас, а полностью, вместе с магией и способностями, если будешь знать, как они должны работать. Да что там копировать, создавать по памяти и фантазии. Условно, если ты будешь знать, как работают те же лекари, то сможешь создать даже свою копию или чью-то еще с этими самыми лекарскими способностями, ну или боевыми. Тут только твоя фантазия, никаких ограничений. У тебя очень сильный дар, Таисия, но проявит он свою мощь лишь на высоких рангах. Даже и не знаю, как в такое верить. Она ошарашенно уставилась на меня, не в силах отвести взгляд. Звучит, как сказка какая-то. Но если это на самом деле так, а у меня нет повода тебе не доверять, то я сделаю все, чтобы забраться на самую вершину. Это и моя цель тоже, так что сработаемся. Я поднял руку с раскрытой ладонью, и она отбила мне 5. Пошли вниз, познакомлю с третьим членом нашего отряда, а потом предлагаю поехать посмотреть помещение под штаб. Димка, вроде как, нашел подходящее, но я его еще не видел. Отлично, я как раз сегодня совершенно свободна. Тая очаровательно улыбнулась какой-то новой улыбкой, взяла меня под руку, и мы вместе покинули заброшку. По дороге к объекту у меня зазвонил новенький смартфон, наконец-то проклятая полифония сменилась нормальным рингтоном. Номер был мне незнаком, но подобное уже стало нормой за последние несколько дней, так что я сразу же ответил. Вершинин, слушаю. Максим, добрый день, меня зовут Константин Серебро, я тот охотник, которого вы спасли несколько дней назад, ответил мне молодой, но уверенный голос. Очень приятно, Константин Серебро, я специально проговорил его фамилию, чтобы та я услышала. Она сразу же навострила ушки, а я включил громкую связь. Чем могу помочь? Максим, тут такое дело, немного замялся собеседник, я привык всегда выплачивать долги, а вам я должен жизнь. Я долго думал, как расплатиться, пока не узнал от майора Изотова, что вы создаете свой отряд охотников. Я прошу вас принять в него меня и двоих моих друзей, они тоже охотники. Мы все неодаренные, но опытные и способные воины, обязательно вам пригодимся. Неожиданное предложение, я посмотрел на девушку, и она уверенно закивала, мол, соглашайся. Хорошо, я готов обсудить ваше предложение, когда сможем встретиться. В любое время, Максим, ответил голос с нотками радости. Тогда давайте поступим так, решение мгновенно родилось в моей голове. Мы сейчас едем смотреть помещение под штаб, подъезжайте и вы туда же. Улица графа Савина, дом 13. Договорились, будем через минут 20-30, до встречи, он положил трубку. Что скажешь, Тай? Стоило поинтересоваться мнением девушки, она-то ведь с ними уже работала. Толковые ребята, надо брать, мы выжили в прошлый раз только во многом благодаря им, знают свое дело. Такая характеристика меня полностью устраивала, странно только, что их майор отпустил. Ну, видимо, очень сильно настаивали. Ладно, посмотрим, если переговоры пройдут успешно, то у нас будет все для создания отряда. Завтра можно будет отвести документы майору. Глава 7. База. Господин майор, и вы так просто отпустите четверых охотников? Лейтенант, сидевшая в кабинете Изотова, как самый доверенный сотрудник, пребывала в недоумении. «Отпущу, Жанна», — уверенно ответил он. «Но почему?» Она искренне не понимала, как майор, который обычно держится всеми руками и ногами за каждого охотника, так легко может расстаться сразу с четырьмя. Во-первых, Вершинин спас им жизнь, Изотов принялся загибать пальцы, во-вторых, он слишком важен для империи и для нас в том числе. Мне будет спокойнее, если в его отряде появятся опытные охотники, которые не позволят ему сгинуть в зубах аномальных тварей. В-третьих, мне даже интересно посмотреть, на что он будет способен, когда станет сильнее. Парень показался мне здравомыслящим и не по годам мудрым. И даже следить за ним никого не попросите. Жанна продолжала гнуть свою линию. А смысл? Он нас легко раскроет, и тогда на наших взаимовыгодных отношениях можно будет ставить крест. Майор объяснял, как ему казалось, прописные истины своей преемнице, словно в школе. А вот если они будут служить ему верой и правдой, то он будет мне благодарен, пусть и немного. Вершинин умный, он обязательно поймет, что без моего участия не обошлось. Думается мне, что этого парня ждет большое будущее. Да и тая с Костей к нему уже прониклись, им будет проще подружиться. А почему же тогда двойного не отпустили? Он ведь тоже просился. Лейтенант Жанна считала майора своим наставником, потому и задавала так много вопросов, черпала мудрость. Куда ж я его отпущу? Он полевой командир. Изотов посмотрел на нее, как на дурочку, и Жанне стало неловко. Мне его заменить некем, кто бойцов в аномалии поведет. Ты? Я с удовольствием, господин майор. Лейтенант вытянулась по струнке. Не готова ты еще? Он посмотрел на нее взглядом строгого отца. Да и не вижу я тебя на передовой. Сама знаешь, у тебя другая специализация. Знаю, но попробовать стоило, разочарованно прошептала девушка. Ты мне лучше скажи, что у нас по крысе. Майор никак не мог выкинуть из головы слова Вершинина о том, что у них в гильдии завелся предатель. Со стопроцентной гарантией могу заявить, что в мой кабинет, как и в компьютер, проникал посторонний в день инициации Вершинина, сердито ответила Жанна. Ее злила собственная беспечность. Я провела экспертизу, результаты оформлены официально. И, майору этого было явно недостаточно. Что, не поняла лейтенант, что ты не поняла? Дальше-то что будем делать? Какие подозрения, соображения? Ты же понимаешь, что нас с тобой обоих в ИЗД вернут, если мы не исправим твою халатность. Это не халатность, господин майор, я делала все строго по инструкции. Жанна немного обиделась. «Девочка моя, давай, думай, кто мог получить доступ в твой кабинет?» Изотов всеми силами пытался воззвать к ее памяти, чтобы избежать официального разбирательства. «Я не знаю, Анатолий Петрович, честно, я уже все мозги себе сломала, она схватилась за голову, просто некому. Я даже ключи никогда и нигде не оставляла, всегда с собой ношу». «Не оставляла, говоришь?» Майор зацепился за эти слова. «А если в нерабочее время? Дома же ты ключи с собой не таскаешь, да я никогда». Жанна оборвалась на полуслове, черт, да быть того не может. «Ну, что вспомнила? Говори», он насторожился всем своим естеством. «Кто?» «Похоже, Говорухин», лейтенант виновато опустила взгляд. «Несколько месяцев назад у нас с ним случилась интрижка, он бывал пару раз у меня дома, больше некому». «Эх, сколько раз я говорил тебе, Жанночка, не разводить шуры-муры на работе», он осуждающе помотал головой, «неблагодарное это дело, я все понимаю, молодость, гормоны, ну так сходи ты в бар или, я не знаю, в библиотеку». «Виновата, господин генерал», ей было стыдно смотреть наставнику в глаза, «виновата она», проворчал он совсем по-старчески, хотя до пенсии майору было еще ой как далеко. «Делать-то что будем? Доказательств никаких, как я понимаю, у нас нет». «Нет, он все подчистил, причем довольно профессионально». «Тогда давай думать логически», майор зашагал по кабинету из стороны в сторону. «С Вершининым у заказчика ничего не получилось, а значит, он либо будет продолжать пытаться захватить его, что вряд ли, потому что слишком рискованно, либо он станет ждать следующего одаренного. Вот тут-то у нас и появится шанс взять Говорухина с поличным. Но где мы возьмем еще одного инициированного с даром за столь короткий период?» Лейтенант поддерживала идею начальника, но пока не понимала, как ее можно реализовать. «Мы его придумаем, девочка моя», майор предвкушающе потер руки. Говорухин никогда не отличался умом и сообразительностью, Он обязательно поведется. Могла бы и кого-нибудь получше подыскать. А теперь давай продумаем детали. Здание под штаб оказалось вовсе не зданием, а целым комплексом. Я бы даже сказал, поместьем. Тут имелся основной дом. Двухэтажный, с 8 комнатами на каждом этаже, а также территория размером с 4 футбольных поля, по которой были разбросаны различные полезные и не очень строения. Вероятно, раньше тут жил какой-то аристократ, так что здания имели практическую ценность, но в данный момент поместье казалось заброшенным. Кроме основного жилого дома, на территории присутствовали несколько поменьше. Первое здание, как я понял, использовалось в качестве жилья для гвардейцев. Что-то вроде бараков, однако, вполне комфортных. Рядом находился небольшая, но вполне функциональная тренировочная площадка, чуть дальше – просторная парковка, наполовину крытая. С противоположной стороны от крыла гвардии располагались гостевые домики и дома для прислуги. Небольшие, на 2-3 комнаты, но вполне пригодные для жизни. Сюда можно было перевести семьи. Во всяком случае, моя сейчас жила в гораздо худших условиях. Еще на территории располагался большой склад-ангар, ну и всякого по мелочи. Неработающие фонтаны, заброшенные грядки, фруктовый сад, заросший сорняками, беседки, веранды, мангалы. Я даже полусгнивший гамак один нашел. Пока мы осматривали все это великолепие, Серебро с двумя сослуживцами уже приехали и смиренно ждали, когда мы закончим. В итоге, риэлтора мы попросили немножко повременить, сославшись на то, что нужно обсудить с другими членами команды. Друзей Константина звали Марат и Виталий. Два крепких парня лет 20 с небольшим. Высокие, статные, видно, что оружие в руках держат не в первый раз. Мы познакомились, немного поговорили и пожали друг другу руки. Я уже решил, что приму их в команду, так что не было смысла на данный момент устраивать допрос с пристрастием, да и место неподходящее. Вместо этого я предложил им оценить поместье. Увиденное всем понравилось. Да, тут нужно было неплохо так поработать, чтобы привести территорию в надлежащий вид, но работа никого из нас не пугала, так что мы решили согласиться. Аренда стоила 2000 рублей в месяц, причем для аристократов – 1500. И где справедливость, спрашивается. Благо, все улучшения, которые мы внесем, будут включены в стоимость арендной платы. Потом поместье вообще можно будет выкупить, но цена там заоблачная – 150 тысяч. Пока об этом речи не шло, но если поток пациентов не иссякнет, то такую, казалось бы, невероятную сумму я смогу заработать довольно быстро. Спустя несколько часов мы подписали договор, пока на мое имя, а не на отряд, потому что его еще официально не существовало. Если честно, я даже немного подустал от такого времяпрепровождения, да и не только я. Я в глубине души надеялся, что охотники придут с каким-либо снаряжением, но, как оказалось, напрасно. На что я вообще рассчитывал? Все их снаряжение было казенным, и, естественно, его отобрали. Значит, придется покупать все самим. Денег у меня хватало, больше 20 тысяч осталось, но нам еще нужен был транспорт, а вот это уже по-настоящему дорого. Я хотел, чтобы у нас сразу имелся хоть один автомобиль, способный двигаться внутри зоны, а такие модели стоили очень дорого. Цены буквально улетали в космос, и я пока не решил, как нам лучше поступить. С оружием тоже имелись вопросики. Расценок я пока даже не знал, да и купить мы ничего не могли, нужна была лицензия, которая выдавалась по завершению регистрации отряда. Все эти и некоторые другие насущные вопросы мы решили обсудить за обедом. Приехали в кафешку, в которой уже стали постоянными клиентами. Только теперь нас было 7, а не 3. Количество товарищей растет, это хорошая тенденция. Пусть так и продолжается дальше. Итак, господа и дамы, у нас все готово для регистрации. Я решил подытожить, людей хватает, помещение есть, магов достаточно, браслеты есть. У вас ведь не забрали? Я повернулся к Константину. Их нельзя забрать, браслет привязывается к человеку навсегда, ответил охотник. Но вот имперские очки мы передали абсолютно все, так что тут по нулям. Имперские очки давались каждому охотнику за истребление твари и закрытие аномалий. На них можно было купить практически все, что угодно, в имперской канцелярии. От банального снаряжения до контрактов магов и других специалистов. Это была самая ценная в империи валюта, для которой существовал единственный способ заработка, потом и кровью. Подделать эти баллы было невозможно. Многие охотники ходили в аномалии исключительно ради них, а для аристократов они служили показателем статуса. «Неважно, оков мы заработаем», — приободрил я отставных вояк, «для начала давайте определимся с лидером и названием отряда». «С лидером все и так понятно», — заявил Димка, «мы тут собрались все вокруг тебя, Макс, тебе и быть лидером. Кто согласен, поднимите руку». Остальные поддержали его единогласно, я был только за. На самом деле, я нисколько не сомневался, что выберут меня, просто обязан был этот самый выбор предоставить. Что насчет названия, есть варианты. Следующий вопрос являлся не менее важным. «Вершина», практически выкрикнула Тая, «ХМ», внезапно, от нее я точно не ожидал, и звучит хорошо, и созвучно с фамилией лидера. «Ну я точно не против», улыбнулся я. «Согласен, это Димка». «Я за, Соня». «Звучит нормально, почему бы и нет», это сказал Костя. А Марат и Виталий молча кивнули. «Они вообще ребята не слишком разговорчивые, как я понял». «Тогда решено, завтра отвезу документы майору Изотову», подвел я итог небольшого совещания. «Далее, по поводу базы. Места там полно, и я предлагаю тем, кто захочет, переселить туда родных. Лично я так и поступлю. К тому же, кому-то надо ухаживать за территорией, готовить еду и заниматься другими бытовыми делами. Заодно и работу дадим тем, кому она нужна. Вы как к этому относитесь? Есть желающие поступить так же? Мы трое приютские», ответил за своих товарищей Серебро. «Родных у нас нет, но есть подопечные, если так можно выразиться. Мы помогаем небольшой группе ребят, которые провели детство вместе с нами, всего их четверо. Три девушки и один парень, который довольно серьезно болен и нетрудоспособен. Если можно, то я хотел бы пригласить их. Работа им явно не помешает, да и нам будет спокойнее, если они будут находиться под боком. Я только за, вы делаете хорошее дело. Остальные, что скажете?» Все дружно согласились, ну и я был не против, в поместье слишком много работы. «Мои не поедут», следующим высказался Димка, «так что тут я пас. Я спрошу, пока не готова дать ответ», сказала Соня. «Я тоже», поддержала ее Тая, «поговорю с мамой, но есть вероятность, что она согласится, с ней еще младший брат, ему 10. Да уж, не густо что-то у всех с отцами. Да и вообще, мужчин в империи в последние годы стало сильно меньше, чем женщин. Всему виной война с Объединенным Востоком, которая началась 12 лет назад и шла целых 7. Многие погибли, да и монстры в аномалиях активно принимали участие в сокращении мужского населения. Хорошо, примерно определились с переездом, теперь давайте поговорим о снаряжении, технике и прочих необходимых вещах. Я перешел на следующую, не менее важную тему. Бюджет у нас прямо сейчас составляет около 20 тысяч рублей. Я продолжу подрабатывать лекарем, он будет пополняться, но пока нам необходимо решить, что нам нужно в первую очередь для первого похода в зону. Тут предоставляю слово вам, товарищи охотники, вы в данном вопросе разбираетесь лучше. Тогда давайте я, взял слово Константин. Необходим хотя бы базовый набор экипировки. Какая-никакая броня, зачарованное оружие, желательно и огнестрельное тоже, но это уже дорого. По поводу техники пока не знаю, машины, которые способны функционировать в зоне, очень дорогие, двадцатки не хватит. Но нам также потребуется и гражданский транспорт, хоть один пикап или минивэн надо бы прикупить. По авто решим, есть у нас один знакомый владелец автосалона, я вспомнил про Занозина, переговорим с ним, он обещал хорошие скидки. Кроме того, я смогу с помощью дара несколько, так сказать, улучшить автомобиль, сами увидите позже. И, ребят, я попрошу всех принести клятвы о неразглашении. Поверьте, это очень важно. Никто спорить не стал, так что Серебро продолжил свои рассуждения. Еще понадобятся расходники. Поскольку у нас свой лекарь в команде, то лечебными можно пренебречь, а вот различные усилители могут сильно помочь. Магам неплохо бы приобрести хоть какие-нибудь накопители. Всякое случается в зоне, всегда следует иметь козырь в рукаве. Он ненадолго замолчал, вспоминая, что еще может пригодиться. Еще гранаты, интерактивная карта, всякие чашки, плошки, кружки, рюкзаки, сумки, разгрузки. Это совсем ерунда, но без нее никуда, и все вместе может влететь в копеечку. Сможешь до завтра составить список, необходимо было это все структурировать. Он кивнул. Тогда предлагаю на сегодня разойтись по домам, собирать вещи тех, кто будет переезжать, и завтра встретиться на будущей базе. Я приеду поздно, так как поеду в гильдию охотников. Занимайтесь без меня, как перевезем близких, надо будет доехать до автосалона Занозина, Дим, позвонить ему». Друг кивнул в ответ: «Тогда решено, давайте уже наконец-то поедим, у меня сегодня еще клиент на лечение». На этом совещание наше закончилось, мы пообедали и разъехались каждый по своим делам. Первый шаг к возвышению сделан. Да, он маленький, но оттого не менее важный. Надеюсь, что майор не станет затягивать с регистрацией, и мы уже скоро отправимся сражаться с тварями. Мне не терпелось поэкспериментировать с ядрами монстров. Если все получится, как я задумал, то это будет бум. Насколько я знаю, местные находят ядра не у всех тварей, но мне-то известно, что они есть у всех, просто у некоторых настолько мелкие, что их не замечают. Ну или хранятся они в каких-то совсем неожиданных частях тела. Я никогда не занимался их выращиванием, потому что мне это просто было не нужно. В прошлой жизни я уже давно перешагнул тот уровень, на котором ядра могут хоть как-то поднять ранг. Уже тогда, когда покинул свой мир. Но сейчас мне очень хотелось проверить свои догадки. Сегодняшний клиент у меня обещал стать довольно прибыльным. С ним договаривалась Соня, это был ее первый опыт. Но она смогла выторговать хорошую цену в размере 7000 за довольно простую операцию. Это был охотник из Астраханской гильдии, потерявший обе руки. Он копил на услуги гильдейского лекаря, но, когда услышал обо мне, решил сэкономить, тем более что я давал гарантию результата и деньги брал только после лечения. Ну и у меня было в 3 раза дешевле. Так что мы с Димкой и Соней поехали сразу к нему. Поначалу он относился ко мне настороженно и недоверчиво, но когда увидел свои новые, старые, руки, расплакался, как ребенок. Долго благодарил и обещал, что обязательно расскажет обо мне сослуживцам. Расстались мы хорошими товарищами, номер его я на всякий случай записал. Ну а казна нашего отряда пополнилась еще на 7000 рублей. После этого дела на сегодня были закончены, и я, вернувшись домой, поставил маму с сестрой перед фактом, что мы переезжаем. Они поохали-поахали, но в итоге были вынуждены согласиться, так что побежали собирать вещи. Я еще раз поговорил с мамой по поводу работы, и она все-таки сдалась, пообещав окончательно уволиться. Ведь теперь дело у нее будет навалом. Та же полноценная работа, только на благо собственного сына и его отряда. Единственная сложность заключалась в том, что сестре теперь далеко до школы. Даже не знаю, как лучше будет поступить, ездить каждый день через весь город или перевестись в другую. Над этим мы решили подумать позже, ведь до лета осталась самая малость, а потом каникулы. А там, кто знает, может мы уже куда-нибудь уедем из нашего любимого Зажопинска. Во всяком случае, у меня такие планы имелись. Единственный плюс города – это наличие аномальной зоны прямо под боком. Когда стану аристократом, а я им обязательно стану, очень хочу посмотреть в глаза нашему князю. У меня в голове не укладывается, как можно было настолько запустить свои владения. Уж не знаю, как обстоят дела в других регионах империи, но то, что я вижу здесь, это кошмар. И если бы не деньги, которые в огромном количестве вливает империя в защиту от аномальной зоны, княжество давно бы уже окончательно погрязло в нищете. Куда князь смотрит, непонятно. Опомнившись, я решил позвонить майору, чтобы предупредить о своем завтрашнем приезде. «Хорошо, Макс, жду тебя завтра утром», — ответил Изотов. «Кстати, по поводу твоей просьбы, инструктор ИБС готов принять экзамен, может прямо завтра. Ну тогда давайте, я прямо от вас туда и поеду, не вижу смысла откладывать такое простое, но важное дело, в себе я уверен. А по поводу второй просьбы пока нет движений, хорошо, я ему передам, майору нравилось, что я предпочитаю не откладывать дела в долгий ящик, по этому вопросу пока тишина. Я сразу позвоню, если кто-то появится, но лучше бы вам к тому времени уже иметь пару успешных выходов в зону, так будет проще убедить потенциальных рекрутов». «Да, вы правы, господин майор, ну а что тут скажешь, спорить бесполезно, мы готовы, ждем только лицензию для закупки оружия и оборудования. Долго, кстати, будет идти процесс с регистрацией, сутки?» Приятно удивил меня Изотов, я же обещал постараться, так что готовьтесь. На этом мы распрощались, и я побрел в душ, размышляя о том объеме работы, который предстоит нам с товарищами проделать в ближайшее время. Глава 8. Подготовка к вылазке. Утром я проснулся последним. Мама с сестренкой уже суетились и бегали туда-сюда по дому. Они спали вообще, отвлекать их не стал, сказал только, чтобы были готовы ближе к вечеру, попил чаю с печеньем и поехал в гильдию охотников. День предстоял долгий и непростой, там передал документы майору и направился дальше, в отделение ИБС сдавать экзамен на права. Заняло это пару часов, меня даже без очереди пропустили, за что мне было немного неловко, но отказываться я точно не собирался, время поджимало, как бы это странно ни звучало от мага времени. Теорию я сдал без ошибок, так как ПДД знал прекрасно. Находясь в коляске, часто мечтал когда-нибудь вылечиться и сесть за руль, вот и изучал от нечего делать. Потом была практика, но уже больше, как формальность. Я сел в авто, приехал метров 20, после чего инструктор меня остановил и сообщил, что я сдал. Еще через полчаса я уже держал в руке новые водительские права. Дело было сделано. Эх, как же хорошо, когда у тебя есть знакомые, способные значительно упростить бюрократические процедуры. Спасибо Изотову. После ИПС мы с Димкой поехали к Занозину в автосалон. Туда же должен был приехать и Костя Серебро, как эксперт по технике для аномалий. Оказалось, что у Занозина и такая имелась, только старая и не очень надежная. Но для начала нам хватит и такой. По идее, в зону можно было бы отправиться и пешком, только вот я не хотел терять деньги. Сейчас нам была важна каждая копейка, а ингредиенты из монстров очень даже ценились, практически из всех. Но иногда попадались совсем уж неприлично дорогие и редкие, и бросать это добро в зоне мне абсолютно не хотелось. Поэтому нужен был транспорт и, желательно, с холодильниками. Такие модели стоили особенно дорого, но если удастся урвать какое-нибудь старье по не слишком высокой цене, то я легко его восстановлю магией. Примерно на такой расклад я и рассчитывал, с гражданскими автомобилями тоже. Занозин встретил нас, как старых друзей, особенно меня, пригласил к себе в кабинет, угостил чаем и внимательно выслушал наши пожелания. У Димки машина имелась, так что я решил пока ограничиться еще одной легковушкой и чем-то грузоподъемным, вроде микроавтобуса или небольшого грузовичка. Склонялся больше ко второму варианту, с запасом, так сказать, это из гражданских автомобилей. По аномальным требованиям я тоже озвучил, но в данной категории выбор был невелик, с нее и решили начать. Занозин предоставил нам электронные каталоги, но сказал, что лучше спуститься на подземный паркинг, где эти красавцы находятся, и посмотреть своими глазами. На общее обозрение данные модели не выставлялись. Так мы и поступили. Первые две модели я забраковал сразу же, они были слишком маленькими, те же легковушки только с дополнительной защитой. Третья была самой адекватной по качеству, довольно вместительный пикап с прицепом-складом, в относительно хорошем состоянии. Только стоила она 40 тысяч, это с большой скидкой, практически по себестоимости. Константин рекомендовал подкопить еще денег и купить именно ее. Как он сказал, нам сильно повезло, ведь обычно подобный транспорт стоит еще дороже, и редко можно найти что-то в таком хорошем состоянии. Обычно такие модели не уходили дальше гильдии охотников. Но, у меня было свое видение, меня заинтересовал четвертый экземпляр, здоровенная махина размером с БелАЗ из моего первого мира, 8 больших усиленных колес и крепкая броня, подкрепленная энергетическим щитом, который работал на ядрах монстров. Естественно, сейчас все это дело было сломано, но мне-то все равно, легко починю. Внутри этого гиганта спокойно могли разместиться человек 15. В корпус можно было встроить пулеметы, и Занозин сказал, что изначально они входили в комплектацию, только машину списали и оружие изъяли. Обшивка и сиденья были погрызены, порваны, расцарапаны, но это, опять же, ерунда для меня. Отдельно к этому здоровенному чуду техники можно было приобрести прицеп на жесткой сцепке, в котором имелась куча места под что угодно. Там даже рефрижератор стоял, естественно, тоже сломанный. Сверху у него находился обзорный пункт, где спокойно могли разместиться два человека, туда же устанавливалось оборудование для связи и навигации. По бокам и сзади также имелись места под установку орудий. Это была совместная разработка Российской и Германской империи 20-летней давности. Обычно, транспорт для аномалий столько не живет, а этот как-то выдержал, даже относительно целым остался, а значит, сделан был на славу. Димка с Костей смотрели на чудо техники взглядом, полным скепсиса, ну а я уже все решил. Не знаю, сколько мне понадобится сил, чтобы восстановить его до первоначального состояния, но оно того определенно стоит. Если я все правильно понял, то после моей магии там будут и пулеметы, и холодильники, и монстр сможет прослужить нам еще много лет. Стоила эта радость всего 15 тысяч. Занозин сказал, что готов отдать мне за 12 вместе с прицепом, потому что мы первые, кто заинтересовался этим чудом техники за последние лет 5. Он уже подумывал сдать его в металлолом. Никто не хотел покупать развалюху, которая может просыпаться в любой момент. В зону старались брать только надежные автомобили, которые не подведут в самый ответственный момент. Я заверил товарищей, что сделал правильный выбор, они потом поймут. Объяснять ничего не стал, ведь Костя еще не принес клятву. Так что просто оплатил покупку и отправил Димку регистрировать машину в ИПС, чтобы не терять времени. Занозин обещал пригнать ее по указанному адресу уже через пару часов. Удобно, что сказать. Естественно, преобразование я буду выполнять на своей территории, подальше от лишних глаз. У нас осталось около 15 тысяч рублей, так что мы с Костей пошли смотреть гражданские модели. В итоге выбрали, точнее я выбрал, потому что Константин был категорически со мной не согласен, и смотрел, как на идиота, старенькие пикапы средних размеров и семиместный грузовичок для перевозки грузов. За них я отдал 1500 и 2500 соответственно, потому что были они старыми и далеко не в лучшем состоянии. Неплохо сэкономил, еще даже на экипировку что-то осталось. Кроме этих двух красавцев, я присмотрел для себя еще олдскульный спорткар, но это уже роскошь. Сейчас я не могу позволить себе лишние траты, так что просто попросил Занозина немного попридержать его. Если получится, вернусь за ним позже, как-то запал он мне в душу, хорошая машина. За руль грузовичка сел Костя и поехал за своими подопечными. Ими уже должны были заниматься Марат и Виталий. Они отправились к приютским ранним утром, чтобы помочь собраться. По идее, сейчас они уже должны быть готовы, вещей у них немного, так что Константин вызвался их перевести к нам на базу. Там, кстати, уже давно начали наводить порядок Тая и Соня. Семья Таисии ВС таки согласилась переехать, ее мама сказала, что жить рядом с таким сильным лекарем, который помог ее дочери, это большое благо. Сейчас они тоже собирались, а вот родители Сони отказались, заявив, что это все баловство. Они и ее сначала отпускать не хотели, но их убедил Димка, пообещав, что их дочка ни в коем случае не будет подвергаться опасности. Димку они знали с детства, доверяли ему, так что, скрипя сердце, согласились. Я на пикапе поехал домой за Евой и мамой. Вещей у нас тоже было мало, а те, что имелись, представляли из себя в основном жалкое зрелище. Если бы меня спросили, я бы большую часть этого барахла просто выкинул. Однако, не думаю, что мама решится на такой отчаянный шаг. Надеюсь, в пикап все влезет. Оказалось, что зря я переживал. Да, мы взяли только все самое основное и ограничились тремя большими сумками. Наша старая квартира была проплачена еще на месяц вперед, так что они могут еще не раз сюда вернуться и забрать остальное. Когда мы подъехали к штабу, Костя уже был на месте. Казалось бы, их больше, должны дольше возиться. Но нет, эти ребята были на удивление хорошо организованы. Вскоре вернулся Димка и одновременно с ним пригнали нашего монстра. Мы все перезнакомились, девчонок звали Рита, Вета и Света. Они выглядели усталыми, болезненными и измученными. Явно питались плохо и жили впроголодь. Зарплаты троих охотников не хватало для 7 человек. Разве что, только Света смотрелась чуть более здоровой, вероятно, это из-за природной склонности к полноте, но сейчас даже ее я не мог назвать полной. Скорее, более плотная, нежели подруги, но такая же исхудавшая. Парня звали Матвей, он не ходил, как сказал Костя, у него была тяжелая стадия остеопороза. Его кости даже от небольшой нагрузки ломались. Но ничего, как только все принесут клятвы о неразглашении, я его вылечу. Да и над девочками надо будет немного подшаманить. Не понравился мне их внешний вид. Немного позже я собрал всех в гостиной основного дома и попросил о клятвах. Новенькие смотрели недоверчиво, но ребята их убедили. Вскоре ритуал завершился, и я занялся лечением. На девчонок много времени и сил не потратил, у них было обычное истощение. После моей магии они преобразились и стали выглядеть куда лучше. С Матвеем пришлось повозиться, его здоровье стоило мне 7 лет из хранилища. Скоро запасы подойдут к концу, нужно как-то их пополнить. Надеюсь, получится это осуществить при помощи монстров. После того, Как все порадовались выздоровлению товарищей, настала очередь техники. Начать я решил с пикапа и грузовичка. Немного магии времени, и обе машины выглядели так, как будто только сошли с конвейера. Народ пооткрывал рты, их удивление было мелочью по сравнению с тем, как полезли на лоб глаза всех присутствующих после преобразования монстра. Я потратил 5 лет из резерва, что очень много для неживого объекта, но оно того определенно стоило. Спустя минуты 4 после применения дара, я взгляд не мог оторвать от этого чуда техники. Он блестел, как новый, никаких трещин и ржавчины, идеальный новый корпус. Пулеметы встали на места, даже в прицепе. Внутри вся электроника работала, сиденья и обшивка были просто в идеальном состоянии. Короче говоря, получилась конфетка. Сейчас наш новый автомобиль можно было продать 1000 за 150, а то и больше, и это не считая оружия, вмонтированного в корпус. Но делать этого мы, конечно же, не будем. Довольные и немного ошарашенные произошедшим, все отправились обживаться, а потом спать. Постельное белье и матрасы мы взяли, но вот с мебелью была беда, так что эту ночь пришлось провести на полу. Утром я дал Соне задание заказать кровати и прочие предметы интерьера первой необходимости. Со временем мы тут все обустроим, конечно, но спать на полу мне не понравилось, так что эту проблему нужно было решать как можно быстрее. Сегодня должна быть готова наша лицензия охотников, так что мне нужно было съездить к Изотову, а потом мы с Костей собирались потратить оставшиеся деньги на покупку экипировки и расходников. С нами внезапно вызвался Матвей, он оказался компьютерным гением и предложил свои услуги в качестве члена отряда. Теперь, когда он встал на ноги, парень был полон решимости и энтузиазма. Я решил, что такой товарищ нам не помешает, посадим его в обзорный пункт в монстре, и пусть оттуда мониторит обстановку. К тому же Мэтт, как мы стали его называть, обещал помощь с выбором различных электронных примочек, без которых, по его словам, в зоне будет куда сложнее. Димке не повезло, он вместе с Таей поехал в ИПС регистрировать новые транспортные средства, потом они должны были забрать ее родню и перевести к нам в штаб. Остальные должны были заняться уборкой и прочими делами по благоустройству нового места жительства. Кстати, теперь я мог приглашать не слишком критических пациентов к себе. Такая возможность показалась мне довольно удобной. Позавтракав, все занялись своими делами, ну а мы с Костей и Мэттом поехали к Изотову. Надо же, почти каждый день в гильдии стал появляться, кто бы мог подумать. Майор пригласил меня в кабинет, где и передал пакет с документами. «Держи, Макс, все готово, поздравляю». Он крепко пожал мне руку. Отряд охотников «Вершина» с сегодняшнего дня официально может приступать к истреблению аномальных тварей. «Спасибо, господин майор, я очень благодарен вам за помощь», пакет в руках как будто грел душу. «Начало положено, там внутри все необходимые лицензии, на оружие, броню, артефакты, военную технику, ну и еще всякое по мелочи», принялся пояснять он. «Допуск на проезд аномальной техники по городской территории, его советую носить с собой. Охотников редко проверяют полицейские, но эту бумажку спрашивают в первую очередь. Короче, разберешься. Скажи, как там ребята? Смогли найти общий язык?» «Да, перевезли вот подопечных парней и семью Таи к нам на базу. Решил я немного поделиться информацией, места там много, а нас пока не очень, так что пусть лучше будут рядом. Это хорошие новости, Макс, я рад за них, думаю, с тобой они не пропадут». Майор произнес это как-то невесело, видимо, не до конца уверен, правильно ли поступил. «Анатолий Петрович, скажите честно, почему вы их отпустили со мной? Я прекрасно понимал, что если бы он захотел, то ребята так бы и остались служить, нашел бы способ их удержать при желании. Потому что желаю добра им и тебе», ответил он просто и незатейливо. «Мне нужен твой дар, тебе нужны надежные люди, взаимообмен. К тому же, почему-то мне кажется, что с тобой им будет лучше. Спасибо вам, ну а что я еще мог сказать? Вы очень помогли, как и ты нам», он лишь слегка улыбнулся. «Кстати, я направил запросы по тебе в гильдию лекаря и своему начальству. С нашей стороны все утвердили без проблем, даже зарплату, а вот лекари пока молчат. Впрочем, ничего нового. Они с тобой-то хоть связывались?» «Нет, никто не звонил и не писал», я помотал головой. «Я сам удивлен, если честно, чего они тянут. Ну, как бы тебе сказать», он старался тщательно подобрать слова, «это мы с тобой ребята простые, А вот они все поголовно хитровы ККМ, ну ты понял, считают себя выше других, так что ждем, больше нам ничего не остается. Ладно, я не сильно к ним тороплюсь, если честно, пока имеются другие приоритеты. Кстати, я внезапно вспомнил про свои последние слова, которые сказал, когда лечил ребят. Был предатель, если не секрет, был и есть, но я тебе ничего не говорил, он приложил указательный палец к губам, скоро не будет, поверь, это в моих же интересах, но все оказалось несколько сложнее, так что работаем. Ладно, удачи вам, я пойду, мы снова пожали друг другу руки, мы хотели еще сегодня снаряжение закупить кое-какое, и тебе удачи, Макс, береги ребят, сказал майор перед тем, как за мной закрылась дверь. На выходе я помахал лейтенанту Жанне, которая инструктировала очередного претендента на инициацию. Она улыбнулась в ответ, как старому знакомому. Вышел на улицу, сел за руль пикапа, навыки вождения стоило потренировать, все же давно этим не занимался, и мы отправились в специализированный ТЦ для охотников. Так получилось, что первым нужным НАИ отделом на пути оказался отдел электроники. Мэтт резко воодушевился и прямой наводкой побежал туда, мне оставалось только улыбнуться, люблю, когда люди горят своей работой. Парень метался между витринами и буквально пожирал взглядом представленные там гаджеты. Бедные консультанты начали от него шарахаться уже минут через пять. Поскольку сам я абсолютно ничего не понимал в высоких технологиях, как и Костя, мы решили довериться нашему компьютерному гению. «Макс, смотри, вот эта штука нам по-любому нужна», — эмоционально заявил он, вертя в руках какой-то пульт или контроллер. «Что это? И зачем оно нам? Может, и нужна, я так-то не против, только понять бы еще, зачем? Ты что, это же новый управляемый дрон, предназначенный специально для аномалий», — посмотрел он на меня, как на дурачка, управляя этим красавцем. Я смогу непрерывно мониторить обстановку вокруг в радиусе 300 метров с точностью до 100%. При большем расстоянии точность падает, но все равно, эта штука, просто незаменимый член команды, при нормальном операторе, конечно. Думаешь, надо брать, сколько стоит? Разведку не стоит недооценивать, так что я склонялся к тому, чтобы купить этот дрон. Повезло нам, что Мэтт появился в отряде, не иначе как опять повышенная удача работает. «Однозначно брать, эта малышка нам очень сильно поможет», — ответил он, нежно поглаживая пульт. «Стоила эта Матвейкина радость довольно дорого, 1000 рублей. Пришлось подавить свою внутреннюю жабу и заплатить, потому что я понимал ценность такого приобретения. Так это фигня, это мусор, ха, а вот такой я сам могу собрать на коленке». Компьютерщик, словно ледокол по Баренцеву морю, шел по рядам в магазине электроники и комментировал каждый выставленный на продажу товар. Вот без этого тоже никуда. И что тут? Я подошел к витрине, на которой была установлена радиостанция с набором раций. Довольно простая вещь, но согласен, без них в зоне никуда, да и станцию теперь есть, куда поставить. Какой радиус приема? Около километра от базы, сигнал в зоне сильно режется, и километр... Это отличный показатель. Самая современная версия, рекомендую. Мэтт жадно смотрел на, казалось бы, довольно простой прибор. Хорошо, берем, согласился я. Стоили рации 550 рублей. Кажется, наш бюджет улетучится куда быстрее, чем я думал. Больше ничего достойного по словам Матвея тут не было, так что мы отправились дальше. Покупки обещали доставить прямиком на парковку и загрузить в наш пикап. Следующим отделом стал оружейный, точнее, отдел холодного оружия. Он интересовал меня больше остальных. Я довольно долго подбирал себе там достойный клинок. Цены начинались со 100 с небольшим рублей и заканчивались. А не заканчивались они практически. Имелись тут мечи и за несколько сотен тысяч, и даже дороже. Такая цена была обусловлена примесями из аномальных материалов. Сталь, кости высокоранговых монстров, их клыки и когти. Обычный металл довольно легко ломался в сражениях даже с тварями низших рангов, так что изделия из него были бесполезны на территории зоны и в аномалиях. Действительно хороший меч я себе позволить не мог, так что пришлось выбирать из чего-то сильно попроще. После довольно долгих испытаний я остановился на клинке из смеси стали и порошка из костей красного ящера. Он довольно неплохо лежал в руке, был более-менее сбалансирован, отлично резал и рубил. Короче, не шедевр кузнечного искусства, но на первое время сойдет. Стоил он 1500, пришлось платить. Еще 1000 ушла на 2 копья и 2 длинных ножа для остальных членов отряда. Предполагалось, что они будут работать в основном дальнобойным оружием, а холодные так, для подстраховки, так что сильно с качеством заморачиваться в данном случае мы не стали. Денег оставалось все меньше и меньше, а нам еще столько всего надо было приобрести. Кошмар. Дорогое это удовольствие, быть охотником, но и прибыльное. По моим прикидкам, если все пойдет хорошо, то первый же поход в зону должен с лихвой окупить наши траты. В отделе бронника мы закупились по минимуму, взяли только 3 комплекта легкой кожаной брони из шкуры какой-то аномальной змеи. Она обладала неплохими защитными свойствами, при этом была очень легкой, практически невесомой и абсолютно не сковывала движения. Предполагалось, что из 3 парней в ближнем бою будет принимать участие только Костя. Виталик был снайпером, Марат тоже специализировался на огнестреле, только на меньших дистанциях. Тая, как маг исключительно поддержки, тоже не должна была вступать в ближний бой, так что броню пока взяли для меня, Кости и Димки. 3 костюма обошлись нам в 2000 с небольшим. Почти все оставшиеся деньги мы потратили на огнестрел. Он тоже требовался необычный, даже не столько сами пушки, сколько патроны. Пули делались, как и холодное оружие, по большей части из аномальных ингредиентов, но и само оружие тоже было не совсем обычным. Обычное от таких патронов приходило в негодность буквально после пары выстрелов. Так что стволы были не слишком дорогими, а вот снаряды для них выходили в копеечку. Первым делом подобрали Виталику снайперскую винтовку, тут выбирал Костя, советуясь с другом по телефону, я даже не лез. В итоге, они выбрали что-то, похожее на ту, которой он пользовался раньше в рядах имперских охотников. Марату выбрали вполне обыкновенный на вид автомат, еще взяли пару пистолетов и кучу патронов для всего этого, а еще несколько пулеметных лент для пушек, закрепленных на монстре. После всех покупок у нас осталось чуть больше 1000 рублей, которые мы потратили на маленький накопитель для Таиси. Димке я отдал тот, который снял с мага-похитителей, мне же накопитель был не нужен. На сдачу взяли пару наборов полезных зелий. Заходя в торговый центр довольно состоятельным по общественным меркам человеком, обратно я вышел с абсолютно пустыми карманами. А ведь столько всего еще хотелось купить. Это просто какая-то бездонная яма. Ладно, будем надеяться, что все наши вливания отобьются быстро. А так оно и будет, если моя задумка с ядрами увенчается успехом. Глава 9. Первый рейд. Ранним утром мы всей дружной компанией загружали в монстра провиант, оружие и патроны, готовясь к первому походу в аномальную зону. Провожать нас пришли абсолютно все немногочисленные обитатели базы. Каждый из них заметно нервничал и волновался за нас. Даже у меня холодок по спине пробежал, если честно, уж не знаю почему. Только бывшие имперские охотники были полностью спокойны и уверены в себе. Для них наша вылазка не представляла из себя ничего особенного. Полностью экипировавшись, мы расселись по своим местам и двинули в сторону аномалии. Наш новый командный автомобиль занимал почти 2 полосы на дороге, но это не было ни для кого сюрпризом. Подобных машин было, не сказать, чтобы много, но периодически они по городу проезжали. Так как зона находилась практически рядом, то дороги давно уже перестроили так, чтобы даже такие махины могли передвигаться по ним, не создавая заторов. Прохожие косились на нас и приветственно махали руками. Что ни говори, а простой народ охотников уважал, ведь они прекрасно понимали, кто именно их защищает и от чего. Заходить в зону мы решили не через основной вход, около которого образовался целый городок с необходимой для охотников инфраструктурой. Я справедливо определил, что там будет слишком много народу, и чтобы нормально поохотиться, нам придется вставать в очередь за каждым монстром. Так что мы выбрали другой путь, который не пользовался большой популярностью, потому что возле него ничего толком не было, даже нормальной дороги, но наш монстр должен был проехать без проблем. Охрана там тоже имелась, но на этом все. Сегодня мы собирались проверить наши силы и заходить глубоко не планировали. Предварительный маршрут проложили дугой от одного выхода к другому с небольшим углублением к центру. По данным с карты навигатора, который был встроен в нашу машину, никого особо сильного нам там обитать не должно, только твари низших рангов, ну и, если повезет, то может попасться несколько чуть более развитых особей. Выходить хотели как раз через основной вход, так будет гораздо короче. На въезде нас встретили имперские солдаты, они проверили документы и браслеты, пожелали удачной охоты и пропустили нас на территорию зоны. Ну здравствуйте, аномалии, хранитель времени идет к вам. Мое настроение резко улучшилось. Как давно я ждал этого момента. Поскольку большая часть зоны когда-то представляла собой города и деревни, то часть старой инфраструктуры сохранилась. Во всяком случае, дорога тут имелась довольно сносная, хоть и сильно заросшая. Но вот асфальт на удивление был поврежден не сильно, по краям зоны обитали только слабые твари, а они не отличались большим весом. Мы с Димкой и Костей вылезли из машины, чтобы не пропустить ни единой твари. Начинать тренироваться стоило со слабейших монстров, и рыжисы, поркисы, крысороги и прочая мелочь, обитавшая у самого входа, подходила для этих целей идеально. Марат остался сидеть за рулем, Виталик прикрывал нас со снайперкой, Тая залезла на крышу, а Мэт сидел в своем дозорном пункте и мониторил обстановку с помощью дрона. Первыми встреченными нами монстрами оказалась небольшая стойка крысорогов. Это такие крысы размером с собаку с одним или двумя острейшими рогами на голове. Чем-то они напоминали чертей, только не прямоходящих. Относительно слабые твари, которые дезориентировали противника отвратительной звуковой волной, а потом атаковали рогами и когтями. Так, пулеметы не используем, пробуем справиться сами. Скомандовал я по рации. Виталик, прикрывай, Костя, со мной в ближний бой, Димка, отрезай слишком борзых. Не маги, старайтесь не добивать, я хочу кое-что попробовать. Тая и Марат, пока отдыхайте. Бойцы подтвердили, что команду услышали, и мы приготовились к бою. Я пока взял в руки копье, меч оставался за спиной. Костян последовал моему примеру. Крысы нас заметили, ощетинились и бросились в атаку. Всего их было 6 штук. Про их звуковые волны мы знали заранее, так что обзавелись наушниками. Первая атака монстров нас не задела, так что я бросился вперед. Первую, самую быструю крысу я ловким ударом насадил на острие копья, крутанулся на месте, перекинул тушку Кости, а тот двумя ловкими движениями пригвоздил ее к земле. К этому моменту подоспели и остальные, я воткнул копье рядом с собой, обнажил меч и принялся рубить тварей, вспоминая старые навыки. Костя присоединился ко мне, стараясь держать часть крысорогов на дистанции. Хоть они и считались слабыми монстрами, но мне все равно приходилось нелегко. Тело мое все еще было слабым, дар совершенно неразвитым, а навыки я немного подрастерял. Пришло время наверстать упущенное. Самая крупная крыса прыгнула на меня, выставив перед собой когти, я чуть присел и молниеносным движением пронзил ее мечом снизу вверх, одновременно перехватывая второй рукой и выкачивая жизнь. Плюс полгода, не густо. Тушка твари осыпалась пеплом, и я услышал, как звякнуло упавшее на асфальт ядро. А неплохой способ добычи, даже во внутренностях копаться не надо, только вот по годам не густо, но лучше, чем ничего. Это ведь только начало. Пока я немного отвлекся на свою магию, остальные монстры продолжали атаковать. Костя держал на себе двоих, так что меня окружали еще 3 особи. Одна подобралась слишком близко, я ее проглядел, но тут не подвел Виталик. Точный снайперский выстрел перебил твари хребет, и она повалилась на землю безвольной скулящей тушей. Отлично, спасибо, Костя, уж с двумя-то я как-нибудь справлюсь. С этими мыслями я вновь ринулся в бой. Все продлилось не больше пары минут, спустя которые, мы с Костей стояли над телами 5 монстров, пытаясь отдышаться. Красавцы! Крикнула Тая с крыши автомобиля. Мы же переглянулись и улыбнулись друг другу. После этого я применил свой дар на 4 еще живых монстрах. 5-го Костя все-таки зашиб во время сражения. В них есть что-то ценное? Спросил я у Мэта по рации. Не особо, только когти, но они относительно дешевые, ответил он. А я выдохнул, ведь не хотелось бы терять драгоценные ресурсы, пусть и получая взамен годы жизни. Вообще, я задумался о том, чтобы как-то научиться ограничивать свой дар, выкачивать годы из монстров так, чтобы при этом не повредить их тушки. А то это совсем не дело, что при выкачивании энергии даром, объекты просто рассыпаются. Ладно, эти бесполезные, но будут и другие, куда более ценные. Решив в следующий раз потренироваться с контролем, я отыскал ядра монстров. Они были совсем крошечные, желтого цвета, самые слабые. После желтого по градации ценности и полезности шли оранжевые, голубые, синие, зеленые, фиолетовые, красные, черные и белые. Во вселенной существовали еще золотые и бриллиантовые, но в этом мире о них, вроде как, не слышали. Я сосредоточился на одном из ядер, проанализировал его и принялся вливать дар, дабы состарить эту штуку. Удивленный Костя стоял рядом и молча наблюдал. Через несколько секунд ядро начало увеличиваться в размере. В итоге, оно подросло где-то раз в 5 и поменяло цвет на оранжевый. Это был успех. Правда, потратил я на это дело 2 месяца из резерва, но оно определенно того стоило. Я в любом случае оставался в плюсе. После первого ядра, я провел такую же операцию с остальными. Их было решено не использовать, а оставить для питания защитного поля разведывательного дрона и нашего монстра. Дрон надо было защитить в первую очередь, ведь собьет какой-нибудь пугливый охотник, и все, минус деньги. После первой схватки мы неспешным темпом двинули дальше. По пути нам попадались небольшие кучки все тех же крысорогов, поркисы, это такие хищные свинодикообразы, рыжисы, лисицы с 2 крысиными хвостами и костяными наростами на голове, стервосинички, мерзопакостные птицы, что-то вроде стервятника с большими когтями и крепким клювом, но с расцветкой старых добрых синичек, и некоторые другие особи. Уж не знаю, почему так, но вся вот эта мелочь стабильно попадалась в аномалиях каждого мира. Понятия не имею, откуда из столько бралось, но факт оставался фактом. Они были везде и в очень большом количестве. На протяжении нескольких километров мы продолжали сражаться, тестируя различные тактики и связки. Задействовали Таю тоже, она, кстати, отлично себя показала, создав иллюзию какой-то монструозной твари, увидев которую, стайка поркисов в ужасе побежала в обратную сторону. Добить убегающих противников не составило никакого труда. Также у нее отлично получалось выманивать притаившихся тварей, создавая иллюзии, к примеру, самки рыжиса. Короче, как я и думал, дар у девчонки уникальный и очень полезный. Кажется, она даже сама наконец-то поверила в собственные силы. Так мы потихоньку и продвигались на протяжении нескольких часов, после чего организовали привал, решив перекусить и подсчитать трофеи. Один из холодильников в прицепе был полностью забит шкурками рыжисов. Из мелких монстров они ценились больше остальных из-за своего меха, который стоил довольно дорого. Не слишком, но все-таки. Сейчас мы не могли себе позволить упустить любую выгоду. Во второй мы скидывали тушки поркисов на мясо. По вкусу оно напоминало лучшие сорта свинины, при этом значительно ускоряло восстановление энергии у магов, только вот хранить его было необходимо в специальных условиях, чтобы не потерять полезные свойства. Наша машина создавалась для аномальной зоны, так что эти условия у нас имелись. Иголки их, кстати, тоже много где использовались, особенно в швейной промышленности, так как были очень острыми и крепкими, и практически не затуплялись. Так вот, о трофеях. Я продолжал выращивать ядра, так что их уже скопилось приличное количество. Хватило бы для поднятия одного мага на 9-й ранг. Общим решением их отдали мне, возражения мои не принимались. Сильно противиться я не стал и впитал энергию ядер, ощутив, как мой внутренний резерв увеличился и источник дара физика скакнул на следующий уровень. Мое тело тут же немного преобразилось в лучшую сторону, мышцы слегка увеличились, окрепли. Мне стали доступны некоторые навыки, повысилась стихийная, физическая и магическая защита. Возросли скорость, сила и выносливость. Первым действительно полезным навыком в даре физика стал рывок. Он позволял быстро сокращать дистанцию до врага, выплескивая силу в конечной точке. Им я чаще всего пользовался в прошлой жизни. Всю полезность этого приема конкретно для меня было невозможно оценить. Именно он давал мне шанс на равных сражаться с магами. Вторым и последним вновь приобретенным мной навыком стал возврат. Благодаря ему я мог метнуть оружие во врага, а потом вернуть его в свою руку. Тоже очень полезная способность. Довольно простая, но часто застающая противника врасплох.